Глава 26. Опять нечего надеть. Марса позвала Рыська. У Марго сил хватило только на то, чтобы влить в Ролана как можно больше живительной энергии и, шатаясь, добраться до Кадена. Дракона лечить оказалось намного проще. Он впитывал силу Альтар как губка воду, и его регенерация проходила намного быстрее, чем у мага. Когда Каден открыл глаза, Рыська радостно взвизгнула, а потом села у вытянутой морды и посматривала на огромного дракона со снисходительной гордостью. Мол, что бы вы, мужики, без нас делали? И Марго была с ней согласна. Марс пришел не один. Следом за ним на выжженную землю шагнули Киф, Флат и Ярвинсент. При этом братишка косился на воина и вздыхал, периодически потирая скулу. Увидев его, Рыська с разбегу прыгнула к Марсу на руки и тихонько заскулила. «Да все нормально», — бросив на Кадена внимательный взгляд, ответил ей Марс, почесывая за ушами, и лукаво добавил. «Ему сейчас нужны всего лишь покой, внимание и забота». Этим Рыська готова была обеспечить любимого мужчину сполна и даже чуть-чуть больше, поэтому приступила к исполнению плана сразу же. Она запрыгнула дракону на загривок и принялась яростно вылизывать небольшие ранки на голове. Стоило Кадену попытаться приподнять голову, как он получал мягкой лапой по носу и грозное рычание, так что приходилось опять ложиться и терпеть прикосновение маленького языка. Хотя, судя по его довольной морде, дракон совершенно не был против. Ролан же признаков жизни так и не подавал. Хотя дыхание его выровнялось, а аура засияла ровным серебристым светом. «Марго, ты выглядишь потрепанной». Марс указал глазами на порванное платье и разодранные в клочья чулки. «Я почти цела», — махнула рукой Марго. «Полечишь?» «Придется потерпеть. Не уверен, что мне хватит сил пробить пространственный переход с этого места к нам». «Почему не в ледяные чертоги?» — спросил бесшумно подошедший Киф. Влад в это время ползал на коленях вдоль кромки выжженного камня и к чему-то принюхивался, закрыв глаза. «Сердце льда поможет владыке». «Алтарь пуст». Марго быстро пересказала хмурому Кифу то, что ей удалось узнать. «И что вы предлагаете?» Рыжий безопасник обращался к Марсу, но при этом взгляд его скользнул по растрепанной Марго. По ее обожженному, местами порванному и мокрому платью он слегка скривился и качнул головой. «Невесте владыки нужна помощь». «Я справлюсь», — простучала зубами Марго, и тут же ей на плечи лег тяжелый кожух, пахнущий дымом. «Спасибо, Вин», — улыбнулась она воину, запахивая полы кожуха. «Кайф». Ни Влад, ни Киф, казалось, не чувствовали холода в своих теплых рубашках. Ладно. Влада грела магия льда. Но почему не мерз Киф? Марго решила выяснить позже. Возможно, у него есть какой-то амулет? Тогда и ей неплохо было бы озаботиться таким. «Полное истощение не проходит бесследно». Марс вздохнул. «Мы с тобой не справимся, нужна помощь жрицы». «Наши целители помогут», — подал голос Влад. «Ты уверен, что им можно доверять?» Марго посмотрела на Влада и тут же отвернулась, сделав вид, что изучает горизонт. Жадный, темный, полный вожделения взгляд мага вызывал неловкость и острое желание сильнее запахнуть полы халата. «Сейчас я ни в чем не уверен. Даже в собственном деде». Качнул головой Влад и, наконец, перестал пялиться на Марго. «Если Альтар гарантирует безопасность владыки, то мы воспользуемся вашим предложением». После минутного раздумывания поставил точку в разговоре Киф. «Лэр Влад, вы все выяснили?» «Прорыв был открыт искусственно». В голосе Влада проскользнула злость и боль. «Уверен, работали несколько магов. И они использовали накопители. Скорее всего, энергию алтаря, потому что магия идентична той, которой портал закрыли». «Аль-Марго поведала мне...» «Да, я слышал», — резко перебил Кифа Влад. «Моя супруга рассказала, что отвела невесту повелителя к алтарю. Хотелось бы знать подробности, прежде чем мы решим, что предпринять». «Поговорим, когда Ролан будет в безопасности», — кивнул Киф. «Прошу вас, мэтр, действуйте. Слегка поклонился он Марсу. Братец скосил глаза на Винсента, еще раз вздохнул и с трудом открыл портал. Едва светящийся, узкий и дрожащий. «Быстро!» — просипел он. «Здесь аномальный фон, долго не удержу!» Первой в портал прыгнула Рыська. Следом на заплетающихся лапах протиснулся Кадан. Потом вошел Влад, сразу окутавшись защитными щитами. Киф и Винсент подхватили Ролана. Но прежде чем Марго успела ступить в зеленоватую дымку, портал закрылся. «Все в порядке», — поднял руку Марс. «Просто не хочу говорить при свидетелях». Сердце ухнуло в пятки. Марго приготовилась услышать, что кто-то из мужчин предатель, и сейчас Ролан наедине с врагами. Но не успела она открыть рот, чтобы задать Марсу 101 вопрос, как братец, смущаясь, выпалил. «Я женюсь. И это... Я сказал Винсенту, что Марсия его недостойна и вообще вертихвостка несвободная». «А он?» «Дал мне в морду». Марс опять потер скулу. «За вертихвостку. Но вроде смирился». «Балбес ты, братец. Арвид знает, что ты на ней собрался жениться?» «Пока нет», — насупился Марс. «Вот для этого ты мне и нужна. Марго, ты же расскажешь ей, какой я замечательный, что такого парня никак нельзя упускать». Он скорчил умилительную рожицу и сложил ладони в умоляющем жесте. «Расскажу», — согласно кивнула Марго. «Но не более того. Арвид умная, красивая, целеустремленная и в меру тщеславная. Тебе придется приложить усилия, чтобы завоевать ее». «Ей не устоять под нашим сдвоенным ударом», — оптимистично заявил Марс и легким движением руки открыл портал. «Прошу, моя героическая сестра». «Паяц», — припечатала героическая сестра и шагнула в свою собственную гостиную. В первое мгновение Марго решила, что Марс ошибся, и их перенесло на землю, в самый центр орущей и ругающейся толпы. Но через секунду она поняла, что это ее спальня, просто в ней слишком много людей. Они сгрудились вокруг кровати, закрывая обзор на лежащего мужчину, и разговаривали на повышенных тонах. На Марго никто не обратил внимания. Все были увлечены разговором. «Мы не позволим вашим жрецам касаться владыки», — рычал Влад. Вокруг него бурлила холодная сила, казалось, еще немного, и пойдет снег. «Тогда зачем вы его сюда притащили?» — с ехицей спросил Бейс. Первый советник стоял чуть в стороне и наблюдал за всем со спокойствием удава. «Прошу всех успокоиться», — раздался сдержанный голос Кифа. «Мы пришли в дом невесты повелителя и не ожидали встретить здесь столько желающих помочь, особенно среди высокопоставленных лиц королевства». «У Альтар нет королевства, просто сообщество чародеев», — заметил Аль-Арденвейн, внимательно рассматривая Кифа. «Ваша мать Елена Вандерхаус?» «Да», — склонил голову рыжий друг Ролана. «Вы знакомы?» «Нет, но я ее поклонник», — мечтательно улыбнулся Альтар. «Передайте матушке мое искреннее восхищение. Елена непревзойденная оперная дива, я собираю записи всех ее концертов. А то, что мы все оказались здесь, очень легко объяснить. У Альтар крепкие узы крови. Мы всегда чувствуем наших возлюбленных и наших детей, даже когда они становятся взрослыми и считают себя опытными чародеями». Он многозначительно покивал. «Мы почувствовали всплеск силы, боль Марго, затем поспешное открытие портала и пришли на помощь». «Ваших детей, ваших возлюбленных?» Влад зло посмотрел на Бейза. «Выводы просятся соответствующие». Бейз иронично поклонился. «Пока не прозвучали слова клятв, все может измениться». Марго поняла, что ей пора вмешаться, пока разговор не утек совершенно в противоположное от лечения Ролана сторону. «Добрый день», — громко поздоровалась она, обращая на себя внимание. «Марго, что с тобой произошло?» Бейс оказался возле Марго в считанные секунды. «Тебе нужна помощь». «Сначала помогите Ролану». «В отличие от тебя, Аль-Марго, владыка ледяных магов для меня ничего не значит», — тихо произнес Бейс и осторожно снял с ее плеч кожух. Это ужасно. Куда он тебя втянул? Не слишком ли много внимания ты оказываешь невесте моего брата? Зло процедил Влад. Альбейс является наставником, Марго, улыбнулся одними губами Арден Вейн. Неудивительно, что он беспокоится о своей ученице. Марго отвоевала жениха у черного дракона Поднебесья, весело оповестил всех Марс, прекращая разгорающийся скандал. Отец, она у нас крутышка. Тишина, упавшая следом, показалась Марго зловещей, а не восторженной. Со всех сторон в нее впились взгляды, недоверчивые, скептические, восторженные, заинтересованные. И только Арден Вейн смотрел с гордостью. «Потом, все потом», — тихо произнесла жрица. «Марго, подойди, а остальные займитесь делом». «Например», — скептически приподнял брови Влад. «Переговорами, коль все здесь собрались. Пора прекратить вражду». Жрица окинула Влада рассеянным взглядом и кивнула своим мыслям. «Перед тем, как покинуть наш лес, подойди ко мне, мальчик». На мальчика Влад только фыркнул, но, к счастью, промолчал. «Если она жена моего отца, значит, мне приходится мачехой», отстраненно подумала Марго, присматриваясь к действиям чародейки. Жрица отогнала всех от кровати, и Марго наконец увидела бледного Ролана. Маг пришел в себя, но выглядел изможденным, словно голодал месяц. Белая кожа облепила скулы, запавшие глаза темнели в обрамлении синяков, обескровленные губы истончились. «Краши в гроб кладут», — тихо сообщила Марго, с тревогой всматриваясь в лицо жениха. «Не дождешься», — едва заметно улыбнулся маг и болезненно скривился. «Плохо?» — с сочувствием спросила Марго. «Я помогу снять боль». Бейс сделал шаг к лежащему на кровати Ролану и протянул руку, чтобы коснуться его лба. «Нет!» Марго тигрицей бросилась вперед, закрывая собой жениха. Ей вдруг очень не захотелось, чтобы первый советник коснулся ледяного мага. И почему это произошло, она никогда бы не смогла никому объяснить. «Я хочу сама», — быстро проговорила она. «Мне нужно учиться. А как я научусь, если вы все делаете за меня?» «Похвальное рвение», — склонил голову Бейс и отошел в сторону, не обращая больше на Марго никакого внимания. Девушка проводила его подозрительным взглядом, но первый советник словно забыл о ее существовании. Он с интересом прислушивался к тихому разговору между Кифом и Верховным Чародеем. Странные перепады настроения и поведения этого конкретного Альтар занимали мысли Марго всего несколько секунд. Кто его поймет? Может, они все здесь с придурью? «Предлагаю переместиться в мой кабинет», — громко произнес Арден Вейн. «Нам действительно есть о чем поговорить. Не волнуйтесь о владыке, пока рядом с ним мои девочки, ему ничего не угрожает. Марс, ты идешь с нами». Чародей заметил, как сын старательно пятится к двери. «Расскажешь, что произошло и что за девица прячется в твоей спальне». Братишка страдальчески закатил к потолку глаза, но ослушаться не осмелился. Побрел за отцом, понуро опустив голову, всем своим видом демонстрируя вину и раскаяние. Но, проходя мимо Марго, приподнял голову и подмигнул. «Слава лесу первородному!» Жрица решительно распахнула окно, впуская в помещение прохладный утренний воздух. «От их гвалта у меня разболелась голова. Итак, Альмарго, начнем первый урок слияния с лесом». «Зачем?» Марго присела на край кровати и, нащупав руку Ролана, переплела с ним пальцы. «Я умею исцелять своей силой». «Себя?» — тут же поинтересовалась чародейка. «Нет», — смутилась Марго. «Я думала, мы Лэра Ролана будем лечить». «Он прекрасно справится с этим и сам». От нежной улыбки, которой Альтар наградила Ролана, в уголках ее глаз собрались лучики морщин. «Угрозы жизни нет, а силой ты поделишься с ним позже. После магического истощения и отката от резкого вливания чужой магии бывает слабость. На будущее запомни. В любимого или кровного родственника лучше всего вливать силу через слизистую кровь или другие жидкости. Меньше потери при передаче и полнее усвояемость. Ага, согласно закивала Марго, стараясь не покраснеть. Ну вот что такого сказала жрица из того, о чем она не знает? Ей же не 18 лет, как этому телу, но щеки подозрительно горячит. Я заметила, что передача шла очень тяжело, и часть силы ушла в воздух. Ты вливала много и резко, а нужно вливать тонкой струйкой, очень дозированно. Я боялась, что не успею, призналась Марго и почувствовала, как ободряюще сжал ее пальцы Ролан. Ты настоящая чародейка, обняла ее жрица. А теперь я научу тебя сливаться с лесом. Это поможет тебе полностью исцелиться, напитать источник и снять усталость. А ты, мой мальчик, пока поспи. Она легонько дунула на Ролана. Далеко не уходи, успел сказать владыка, прежде чем провалился в сон. И бес меня бесит. Я рада за вас, очень рада, улыбнулась чародейка. Он будет хорошим мужем и хорошим отцом. Ты уже придумала имена детям? Смерть велела назвать сына, такое имя странное, я забыла. Нервно рассмеялась Марго и тут же ойкнула, когда под ребрами заныло. «После слияния ты все вспомнишь», — улыбнулась ей жрица и взяла за руки. «Начнем». Время прошло незаметно. Марго училась распределять силу и тихонько вливать ее в спящего Ролана. Благо, подопытный кролик был рядом. Жрица оказалась лучшей наставницей, чем Бейс. Может быть, потому что Марго ей доверяла. Но все равно лес призвать получилось с первой же попытки. Ощущения были странными. Тело окутало колючее морозное облако. Оно забило нос, рот, уши, втекая под кожу и наполняя источник такой же колючей энергией. Неприятное ощущение. «Потому что твой лес слаб, и он зимний», — погладила ее по руке чародейка. «Снежные вязы холодны, могучие и сдержаны. Когда ты научишься обращаться к нашему лесу, ощущения будут более приятные». Марго стало обидно за зимний величественный лес. Он ведь не виноват, что его бросили, сократили жизнь, лишили поддержки. «Мы справимся», — буркнула она и представила, как ласково гладит белую кору могучего дерева. Ответ пришел незамедлительно. Он разлился по коже нежным колючим теплом. «Спасибо». И в призрачном голосе Марго услышала благодарность. «Конечно, справитесь, особенно сейчас, когда к твоему источнику добавилась сила двух будущих магов», — улыбнулась жрица. «Ой, только не начинай», — Марго закатила глаза. «Прошли сутки с нашей последней встречи». «Разве у вас не было в эти сутки близости?» — хитро улыбнулась Альтар. «У нас это быстро происходит. Вы оба признались себе в любви и спящие жизни пустили корни». «Я рада, что у меня такая дочь, как ты, Марго». Жрица снова искренне обняла ее. «Если не веришь мне, то черный дракон не ошибается. Так как тебе велели назвать сына?» «Дейдж». «Выкупленный у смерти». Чародейка задумчиво погладила косу. «Есть еще одно значение. Подаренный, благословленный смертью. Знаешь, мальчика ждет уникальная судьба, коль сам черный дракон его покровитель. Некромант, маг смерти. В этом мире когда-то были маги, умеющие повелевать смертью. Это будет интересно». Марго опустила руки на плоский живот, ощущая очень противоречивые эмоции. Недоверие, отрицание, надежду, радость и страх. По щекам потекли слезы. «Мальчик и девочка. Но о ней говорить пока еще рано». «Не верю», — Марго сглотнула. «Никто не может определять наличие беременности спустя сутки после зачатия. Так не бывает». «Неужели?» Жрица, понимающе улыбнулась. «Пойдем к зеркалу. Я тебе кое-что покажу». Она встала позади Марго и опустила руки ей на живот. Из-под пальцев полилось мягкое свечение, и когда чародейка убрала руки, Марго ахнула. Ее одежда, кожа, мышцы стали прозрачными, и она четко увидела два маленьких, но очень ярких огонька, и они сияли на ладонь ниже пупка. «Для того, чтобы это увидеть, нужно посмотреть истинным зрением», — шепнула жрица и коснулась кончиками пальцев висков Марго. «Не смотри глазами, смотри душой, пропуская ее через источник, вот так». Слезы текли по щекам, но Марго даже не пыталась их вытирать. Это было так неожиданно и так прекрасно, что больно. «Столько лет», — шептала она, — «столько лет я искала хоть малейший шанс и не знала, что это просто». «Душа — альтар», — тихо закончила жрица. «Ты просто никого не любила, девочка моя». «Я не верю, что это правда». «О, у тебя еще будет время поверить», — тихо рассмеялась чародейка. «А теперь отдыхать. Тебе сегодня досталось». «В ванну бы». «После сна», — жестко припечатала жрица. «Сейчас ты просто заснешь». Марго не стала спорить, потому что в душе и разуме царил полный раздрай, она и верила, и не верила, надеялась и в то же время боялась, что это ошибка. Опыт жизни на земле противоречил тому, что видели глаза. «Спать». Марго хотела еще что-то спросить, услышать какие-нибудь подтверждения. Но глаза закрылись, и она медленно опустилась на подушку. «Вот и замечательно. Отдыхай, девочка, скоро тебе понадобятся все твои силы». Жрица сняла с Марго туфли и накрыла одеялом, а потом легко коснулась лица Ролана кончиками пальцев. «Подъем, повелитель, тебя ждут». Ролан сразу же открыл глаза и сел, огляделся, увидел Марго и вздохнул с облегчением. «Спасибо, чувствую себя превосходно. Что с моей невестой?» «Отдыхает», — ласково улыбнулась жрица. «И знаешь, владыка, ей совершенно нечего надеть на сегодняшний бал». Ролан. Бейс его раздражал. Внимательный, изучающий взгляд, спокойный голос, расслабленная поза. Идеальные стрелки на брюках, длинные чувственные пальцы с одним кольцом, аметист в серебре. Где-то он уже видел это кольцо. Или просто видел что-то похожее? «Владыка». Голос Кифа вернул Ролана к переговорам. «Уверен, это хороший план, сделать вид, что у наших врагов все получилось. Заговорщики не знают, что ты полностью восстановился, и будут действовать из ложных расчетов». «С лихвой восстановился», — с полуулыбкой добавил первый советник. «Я вижу, что наша жрица постаралась». «Не ваша, а наша», — холодно заметил Ролан. «Моя невеста сумела не только победить госпожу смерть, но и наполнить мой резерв». «Да, она это может». Вполне доброжелательно кивнул Бейс, смерив соперника снисходительным взглядом. «Моя ученица очень сильна. Двинуть бы кулаком в квадратный подбородок, чтобы зубы осыпались на пол, а потом вышвырнуть на остров в ледяном море, необитаемый, где нет ни одного дерева, только камни, лед и снег. Но нельзя, политика, чтобы ее». «Значит, примем план за рабочий. Если лэру Ролану удастся сохранить за собой ледяные чертоги, мы вернемся к переговорам позже», — перебил кровожадные мысли Арден Вейн. «До бала еще есть время, и я хотел бы обсудить с повелителем кое-какие политические вопросы. Наедине». Верховный чародей встал, показывая, что сложный разговор закончен. «Марс, отправь наших гостей домой». «Не лучше ли отправить их в горы? Пусть делают вид, что искали Ролана и нашли», — поднял на отца глаза Марс. Весь разговор он промолчал, думая о чем-то своем. «Это не вызовет подозрений. Драконов отправлю туда же». «Разумно», — кивнул Влад и первым направился к выходу. но был остановлен жрицей. «Не так быстро, мальчик», — она взяла его за руку. «Ты носишь на сердце камень, и он тебя убивает. Это не любовь, это соперничество и страсть. Если не избавишься от этого разрушающего чувства, потеряешь все. Жену, сыновей, смысл жизни. Твоя семья нуждается в тебе. Не предавай их». Влад на мгновение прикрыл глаза. «Я услышал тебя, Альтар». Он резко выдернул руку и стремительно вышел из кабинета. Жрица только головой покачала, глядя ему вслед. «Он одержим, как и остальные». Бей скриво усмехнулся. «Она привораживает, и это странно». «Ничего странного», — грустно улыбнулась жрица и туманно закончила. «В ней любовь целого рода». Бейс задумчиво посмотрел на Арденвейна. Чародей стоял у окна, ожидая, когда гости покинут кабинет. «Хочешь сказать...» «Не думаю, что нас с тобой это касается», — жестко ответила жрица и, подхватив советника под руку, потащила к выходу. Ролан проводил их внимательным взглядом и повернулся к Арденвейну. «Аль-Ирс, о чем говорила твоя жена?» «У тебя слишком хороший слух», — скривился чародей и изящно опустился в деревянное кресло. «Ты ведь знаешь, что Марго вернулась из другого мира?» Ролан кивнул. «Марго, как и ты, не должна была родиться. Я не любил ее мать, впрочем, как и твой отец не любил твою. Не знаю, чем пожертвовал Краст, но мне пришлось отдать всю накопленную родом любовь. Вся она теперь в ней, в моей дочери». «Жалеешь?» Чародей медленно покачал головой. «Ни единого мгновения. Я горжусь Марго, восхищаюсь ей, и очень сожалею о том, что не могу ее любить так, как мог бы любить отец свое дитя. Но это не значит, что я не убью за нее». «Альтар не убивают», — хмыкнул Ролан. «Но могут до смерти испортить жизнь», — скупо улыбнулся чародей. «Итак, Лэр Ролан, что ты решил?» «Я прошу руки твоей дочери, Аль-Ирс. Планирую сегодня на балу объявить о своем решении и жениться как можно быстрее». «И почему такая спешка?» Арденвейн смотрел ему в глаза, и Ролану очень хотелось поежиться. Сила чародея ощущалась им, как кусок скалы, опущенный на плечи. Под этим гнетом тянуло склонить голову и опуститься на колени. Ведь сейчас Арденвейн спокоен. Каков же он в гневе? Думать об этом было страшновато. Однако в то же время хотелось сойтись с чародеем в поединке, чтобы понять, насколько он силен. Но ведь не согласится. «Никакой спешки, все идет по плану», — как можно холоднее ответил Ролан. «Я не мальчик, чтобы принимать необдуманные решения. Наша свадьба — вопрос решенный». «А что думает об этом моя дочь?» — иронично поинтересовался верховный чародей. «Ты уже отдал ей парное кольцо?» «У нее благословение души ледяных чертогов. Этого мало. По нашим обычаям этого достаточно. Марго Альтар, и она выйдет замуж только по любви». Арденвейн резко встал. В воздухе запахло озоном. «Милый», — в кабинет неслышно вошла жрица. «Девочка любит этого ледяного мага. Уж мне-то можешь поверить». И Арденвейн поверил ей сразу. Его красивое лицо озарила улыбка, в глазах мелькнуло облегчение. Ролан же, наоборот, нахмурил светлые брови, ожидая продолжения. Но его не последовало. «Тссс, дорогой», — проворковала тихонько жрица, — «не порти девочке сюрприз». «О чем вы, Аль?» — Ролан пытливо всмотрелся в безмятежное лицо юной женщины. «Аль Эрди», — представил жену верховный чародей и подозрительно быстро сменил тему. «Милая, повелитель ледяных просил руки нашей дочери, и теперь я склонен согласиться». «Это мудрое решение», — жрица погладила мужа по плечу. «Я всем детям расскажу, а тебя ждет ученый совет. Они там что-то нашли». «Спасибо», — Арден Вейн поцеловал жене кончики пальцев и, кивнув, исчез. «Платье!» — задорно воскликнула жрица, увлекая Ролана в зеленую дымку портала. «Главное платье, специальное платье невесты высокого дома. А еще слова клятвы и ритуал предложения. У нас всего час, а так много нужно сделать. Поспеши, мальчик мой». «Мама!» — в спину ему ударил голос Марса, и сам он вбежал в портал следом за Роланом. «Мне срочно нужно платье!» Ролан оглянулся и тихонько рассмеялся. «Ледяные демоны! Ему нравились эти альтар, хотя он их совершенно не понимал».